8 июля 2014 года, где-то в Италии. Полет был относительно недолгим. Впрочем, все полеты в Европе относительно недолгие для тех, кто привык к русским просторам. Европа вызывает неуважение, наверное, своей ухоженностью, кукольными фермами и домами, и еще тем, что некоторые страны можно пересечь пешком за один день. По моим прикидкам, мы летели на юг, значит, возвращались в Италию. Для чего я нужен немцам, я не знал, но как попался, уже понял. Дело в том, что мы и немцы как бы дружили. То есть русская и немецкая разведка оказывали друг другу разве мелкие услуги, типа взаимного предоставления крыш и выдачи подлинных документов на фальшивые имена. Я одно время работал с немцами плотно. Отсюда мне и достался паспорт на имя Герра Юлиуса Бады. Вопрос был в том, что тот, кто мне его сделал, сделал это неофициально, как бы в знак дружбы. По крайней мере, так он меня уверял. Но, судя по тому, что произошло, этот паспорт немцам удалось отследить. А дальше? Они просто вышли на швейцарцев сразу, как только получили информацию о задержании Герра Юлиуса Бады. И швейцарцы передали меня, как подданного его величества кайзера. Они чисты. И я сам уверял, что паспорт на имя Бады подлинный. Это в самом лучшем случае. Могло быть и так, что они прямо замешаны в гнусных делах Ватиканского престола. И в таком случае они целенаправленно ждали, пока я ошибусь с паспортом. Как бы то ни было, пока я не могу сделать ничего. Паспорт-то подлинный, получается, я поддан его величества кайзера, и никому до меня не должно быть дела. Попался на свою же уловку. Конечно, можно бежать, но я пока решил этого не делать. Как знать, что будет дальше? А дальше самолет совершил посадку. К самолету подали несколько машин, гражданских, в том числе несколько легких грузовиков. Ирлмайер указал мне место рядом с собой, в тяжелом угловатом внедорожнике, переделанном из армейского. Ехали быстро и недолго. Конечной целью нашего путешествия явилась какая-то ферма, похоже, скотный двор. Иллюзия неприятная, признаю. Приехали под вечер. Практически сразу Ирлмайер приказал накрывать ужин. Мне он предложил быть своим гостем. Подали, как и следовало ожидать, телятину. Но не ту, которую подают в некоторых областях Италии. Отлично обработанную, с ягодами и травами, протомленную в печи. Здесь было просто мясо, пожаренное на решетке и с излишним количеством трав и пряностей. Тем не менее, это было свежее мясо, и голод им утолить вполне было можно. Ирлмайер ел истово, с аппетитом. Что я о нем знал? В сущности, очень немного. Как и все люди, имеющие отношение к разведдеятельности, я следил за основными назначениями, но в последнее время только по открытым источникам. В Берлине у меня были друзья, но Ирлмайер точно не был из их числа. Он явно был не из Берлина, выскочка откуда-то с территории. Как и везде во власти, в Берлине существовала конкуренция между жителями столицы и выскочками с опасных границ империи, талантливыми детьми провинции. Первые были лучше образованы, с детства готовились к своей стезе, часто происходили из заметных и уважаемых родов. Вторые были умны, хитры, знали реальную обстановку и готовы были грызться зубами за место под солнцем. Герр Ирлмайер относился как раз ко второй категории, вдобавок, судя по загару, он длительное время работал в Африке. А это дает беспардонность и пристрастие к кардинальным решениям. Такие люди не склонны к долгим миттельшпилям. Они предпочитают схватить доску и дать ею сопернику по голове, если шахматная партия пошла не так, как они задумали. Значит, С Гером Ирлмайером мне надо быть особенно осторожным. — Как мясо? — спросил начальник гестапо, безо всякого стеснения, доставая деревянную зубочистку. Я про себя отметил, что мне надо привыкнуть к грубоватым манерам немцев. За столом они могут чистить ногти, зубы и даже, простите, испускать газы, что немыслимо везде, кроме Германии. «Мясо как мясо», — сказал я, отодвинув тарелку. «Хорошо, что свежее. Но его приготовление, увы, оставляет желать лучшего». «Мы, немцы, люди простые», — сказал Ирлмайер. «Мясо есть мясо. Там, где я долгое время нес службу, мясо на столе только недавно перестало быть роскошью». «Давайте на чистоту», — сказал я. «Что вам от меня нужно?» «Хороший вопрос», — Ирлмайер бросил использованную зубочистку на тарелку. «Еще несколько дней назад мне от вас нужно было, чтобы вы умерли. Нет, я не имею против вас ничего личного. В сущности, вы мне даже нравитесь. Но ваше присутствие, скажем так, исказило естественный ход истории». «Воины-призраки?» «Что?» «Воины-призраки», — повторил я. «В средневековой Японии были так называемые ниндзя, профессиональные убийцы, имеющие корни среди простолюдинов. Они убивали только самураев и аристократов из Эдо, в основном по заказу, но иногда и просто так, для тренировки навыков, скажем так. Они использовали именно такой термин, когда говорили про убийство. Устранение людей, мешающих естественному ходу событий». Было видно, что Геру Ирлмайеру это неприятно. «Я ничего не знаю про Японию, сударь, и, откровенно говоря, не хочу знать». Начальник гестапо перешел на русский. «Если я сказал вам о том, что рассчитывал убить вас, вы также должны знать и о том, что распоряжением начальника РЦХ мне категорически запретили убивать вас. А я придерживаюсь правила. Если не можешь кого-то убить, попробуй переманить его на свою сторону. Я правильно говорю?» «По смыслу неправильно», — ответил я. «Вы пытаетесь меня перевербовать, или как?» «А было бы неплохо», — также спокойно сказал Ирлмайер. «Но это не соответствует требованиям обстановки. Мне нужна помощь от вас. Разовая помощь в конкретной ситуации». «В какой же?» «В наведении порядка в Италии». «Масштабно». Судя по сузившимся глазам Ирлмайера, удар достиг цели. «Вы интеллигент, плебак?» «Да вы в своем уме. Я русский дворянин». «А это не мешало некоторым из русских дворян злоумышлять на убийство вашего императора? И ваш Кропоткин тоже был дворянином?» «С ними у меня нет ничего общего. Совершенно ничего общего», — подчеркнул я. «Тогда какого черта вы делаете омерзительные интеллигентские намеки? Вы что, считаете, что порядок наводить не нужно?» «Нужно. В своей стране». Ирлмайер резко выдохнул. «Как считаете нужным, сударь? Могу заметить только одно. В 80-м мы спасли весь европейский континент от расползания по нему коммунистической и анархистской заразы. И мы имеем право на некое уважение, черт бы вас побрал». — «Не упоминайте, — сказал я, — может и посетить в самом деле. Конкретно. Для чего я вам нужен?» «Конкретно? В сущности, я мог бы посадить вас под замок и продержать вас под замком столько, сколько нужно, до тех пор, пока ваше вмешательство уже ничего не сможет изменить. Но я считаю это контрпродуктивным». «Да, контрпродуктивным. К тому же, ваш опыт, ваше чутье... Ваша информация может в значительной степени помочь Рейху». «И что вы предложите взамен? Неужели деньги?» «О, нет, не деньги. Ваше преимущество в том, что они вас не интересовали и не интересуют. Но есть кое-что, что я могу вам предложить. Вы, кажется, кого-то ищете в Италии?» «И кого же?» — спросил я. «Скажем, генерала Абубакара Тимура. Вам он нужен? Я отдам вам его в качестве платы за содействие Мне он не нужен. Я прикинул. Как можно отдать то, чего у вас нет, сударь? Попадание. Шансы на то, что офицер безопасности стал бы держать в заперти террориста такого уровня, никому не сообщая, 1 к 10. Ирлмайер мог бы на это пойти. Я знаю таких людей. Они делают то, что нужно. Ломятся напролом, но то, что нужно, всегда определяют сами. Но нет. Непроизвольная реакция на мои слова показала, что генерала Тимура в руках немецкой разведки нет. «Генерал Тимур, — сказал Ирлмайер, — устроил здесь лежбище. Во многом потому, что Ватикан позволил ему это сделать. Ватикану нужен такой человек. Когда наш кайзер сказал, а сколько дивизий у Ватикана, чтобы остановить вторжение, он был неправ, наш кайзер. У Ватикана есть нечто гораздо более опасное, нежели эскадры стратегических бомбардировщиков и дивизии солдат. У него есть распухшая, засаленная книга с кучей рецептов бессмертия, которую все считают за абсолютную истину. И эта книга дает этим людям право учить весь мир, как ему следует поступать. А мы покорно следуем к алтарю, как жертвенные бараны, и даже не задаем вопросы, а кто судьи, и кто дал им право судить нас. Генерал Тимур существует только потому, что здесь ему дали деньги и укрытие. Но все это только до тех пор, пока не найдется некто, кто наведет порядок. Залить керосином в гнездо не будет и шершней. Один момент, даже два. Начинайте с первого. Первые. Меня все же интересуют деньги. Те деньги, которые украдены у Персии и Польши. Они принадлежат нам, и я хочу их вернуть. Это более важно, чем убить генерала Тимура. Эти деньги дают ему возможность финансировать террор. Не будет денег, не будет и террора. «Я должен должить Берлин», — сказал Ирлмайер. «Второе. Я тоже должен связаться с Санкт-Петербургом». Долгое время нам говорили, что немцы, друзья и дружба России и Германии — залог мирного существования, европейского, цивилизационного пространства. Но дружбой тут и не пахло. Скорее, были два хищника, которые решали то ли идти вместе на охоту, то ли сначала сцепиться между собой, чтобы прояснить вопрос о принадлежности охотничьих угодий. — Хорошо, — решился Ирлмайер, — вам дадут такую возможность. — И третье, — сказал я. — Вы говорили только про два обстоятельства. — Есть и третье. Вы расскажете мне все, что знаете, в ответ на информацию от меня. Банкуете вы, но я должен знать ваши карты не меньше, чем вы мои, раз уж мы играем на пару. Ирлмайер подумал, потом неохотно кивнул. Наверное, подумал про себя, что ему хватит ума обвести вокруг пальца этого проклятого русского. Хорошо. Тогда, может, начнем прямо сейчас? Решил додавить я. Как вы во все это влипли?